Телега мягко переваливается на песчаном шляхе. Под головой у меня лежит бумажный мешок с пороховыми плитками. Я вижу рядом Валерика. Губа у него закушена от боли. Увидев, что я открыл глаза, он подмигивает, корчит рожицу. Бывалый обстрелянный морской пехотинец. «Куда?» — спрашиваю я. «Бедро. Четвертая метка. Ничего. Главное, культурно получилось. Один только Бандера и убег». Он откидывается назад и смолкает, внезапно побледнев. «Не такая уж у тебя пустяковая отметка, морячок». Лебедка лениво тянет длинную сноповозку. Приподнявшись, вижу Глумского с Малясом. Они ведут под дулами карабинов горилловые крота. У атамана рука перевязана. Крот с головой обмотанной лоскутьями чьей-то рубахи шагает, сутулившись. Кожаная подшивка на его галифе в виде огромного сердца угрюмо ходит складкой туда-сюда. Маляс целит в эту подшивку. Неужели все? Все! Победа! Над головой проплывает черная обгоревшая дубовая ветвь. Она вся в каплях дождя. Мы проходим шарую рощу. С низкого неба по-прежнему моросит, поскрипывает втулки. От предбанника веет теплом и густым хвойным запахом. Скоро глухары. Попеленко шагает впереди всех. Гордо шагает, вывесив автомат на груди. Хочет первым войти в село. Пусть испытает это чувство победного возвращения. Может, все-таки получится из него добрый вояка. Мы войдем в глухары молча под скрип втулок. «Не плачь, Антонина», — скажу я. «Все хорошо. Здравствуй. Будет еще ясное утро. Будет чистая роса на озиме. Здравствуй». Телега скрипит, бросает нас с Валериком то в стороны, то друг к другу. Мы стукаемся головами, охаем, чертыхаемся, теряем сознание. Мы с ним, как новорожденные близнята в одной люльке. Мы с ним вступаем в новый мир, как будто впервые. Удивительно память человеческая. Недавнее, только что пережитое, вдруг будто в темный колодец проваливается, исчезает из мыслей. А события, отдаленные многими годами, всплывают с особенной ясностью и четкостью. Наверное, это не случайно. Сама природа заботится, чтобы ничто не исчезало без отзвука. Это очень важно. Время быстро стирает вещественные следы прошлого. Когда приезжаешь в родные места, каждый раз не перестаешь удивляться добрым переменам. Глухары давно уже выплыли из своей лесной заброшенности. Шоссе, проложенное поверх старой иншинской гати, притянуло их к Ожину. Как странно. Оказывается, мы жили так близко от больших городов, от больших дорог. Всех интересует теперь знаменитый гончарный заводик и его тесно уставленный глинешками музей. Там, кстати, хранятся и неповторимые глухарские глечики мастера Семиренкова. В ветровой шоссейной скорости леса как будто уменьшилась, уже стала инша, которую проскакиваешь в 2 секунды по бетонному мосту. Ниже стал песчаный холм на берегу, и шары рощи кажутся легкой, веселой и быстротечной. Зато предбанник разросся и превратился в настоящий бор. Все по-иному. Вот только глухарской полесский спор и говорок остался неизменным. В нем, как и прежде, звучат в невероятном смешении украинские, русские, белорусские, польские слова. И также смешаны у нас обычаи, фамилии и имена. И народ такой же мягкий и приветный. То, что происходило здесь, в этом счастливом и удивительно красивом крае четверть века назад, представляется нелепым, невероятным. Но ведь было же, было. Волчьи ягодки вражды и розни подбросил в нашу землю фашизм и ждал кровавых убийственных всходов. Сгнили, так и не дав ростков, эти ягодки. Но боль прошедшего осталась с нами. Она с нами, как наши раны, наши ранние послевоенные немощи, наши ночные беспокойства и сны с беззвучной стрельбой, немыми разрывами бомб, неслышным воем моторов. Еще в те дни, когда я лежал в госпитале, и Антонина дежурила у моей койки, выхаживая заодно Валерика, и когда никто не знал, выйдем ли мы из госпиталя или нас вынесут, в сладостных промежутках возвращения ясного сознания я решил: когда-нибудь, если выживу, если, не забыв советы товарища мирового посредника, стану грамотным, я расскажу о том, что произошло в наших краях в вересне 44-го. Но прошло немало лет, прежде чем я сумел выполнить данное себе обещание. Для того, чтобы взяться за перо, нужно было стать много старше и кое-что понять. Правда, когда я писал, я чувствовал, что рассказываю не о том человеке, каким я был, а каким вижу себя с расстояния, потому что полностью вернуться в прошлое никому не дано. Но, может быть, это и не нужно. Может быть, самое главное — рассказать новым, пришедшим нам на смену, о тех, кто ушел безвозвратно, или близок к тому, чтобы уйти, или состарился настолько, что навсегда оставил свою лучшую часть в прошлом, а в нынешнем времени лишь донашивает себя, как донашивает старую одежду. То, о чем думали эти близкие мне люди, о чем мечтали, чем жили, чем мучились, чему радовались, словом, все, что мы можем назвать их душой, то есть неистребимой частью, что растворено в нашем воздухе, в наших реках, в листве наших прекрасных верб, в траве лугов. И те, кто приходит в мир как новое поколение, должны ощущать родство с ушедшими, благодарность или хотя бы чувство любопытства к ним. Иначе жизнь непременно становится суетной, мелкой и себелюбивой. Впервые я подумал об этом, когда глубокой зимой, еще не совсем оправившийся после госпиталя, пришел с Антониной, ожидавший ребенка, на Грушовый хутор и увидел торчащий из-под снега фанерный шпиль с жестяной, выкрашенной в красный цвет звездой. Опасения Сагайдачного оправдались. Через 7 дней после нашего боя на реке Инше старика застрелил бывший помощник и дружок Горелого по кличке Глуст. В то дождливое утро он, 6-й, сумел переплыть реку и скрыться. История о том, как мы выманили бандитов из леса, не могла долго оставаться тайной. Слухи у нас быстро распространяются. Легче поймать летящую птицу, чем удержать слух. И Глуст пришел рассчитаться с тем, кого считал виновным. С более сильными он побоялся встретиться. Выбрал старика. Вечером это было. Сагайдачный сидел у плошки, курил тонкую папироску и читал книгу. Как потом выяснилось, это был томик его любимого Ренара. Глуст стрелял, затаясь, через окно, почти в упор, невидимый в темноте, сам хорошо видя. Сагайдачного похоронили на маленьком погосте у Грушового хутора, где он прожил отшельником почти 30 лет. Томик Ренара с рыжими пятнами на 123-й странице до сих пор хранится у меня. Там, кстати, были такие строки. «Моя последняя прогулка была долгом благодарности. Я благодарил деревья, улицы, поля, речку, черепицы крыш. Здесь только я живу, как всегда хотел бы жить. И когда я покину наших свирепых братьев и уеду в Париж вместе с Глориеттой, здесь останется большая часть моего сердца». Как и завещал Мирон Остапович Сагайдачный, над могилой его поставили обелиск с красной звездой. Конец книги. Для вас читал Лев Преображенский.